Затем Питер куда-то исчез, и вот вижу, он идет к нам, волосы дыбом, все тело вымазано чем-то черным, только вокруг глаз белые мазки, на запястьях, на лодыжках, на бедрах торчат клочья шерсти. Поистине одичавший человек лучше не надо, только роста до 8 футов не хватало. «Питер!» — сказал я. «Это нелепо! Ты с ума сошел!» «Осторожнее выбирай слова, когда говоришь со мною», — промолвил Питер с достоинством. «Ведь я дикарь. С нашим братом лучше не шутить. Я потомок старейшего славного племени. Ты меня не тронь!» И он, важно, как заправская кинозвезда, прошествовал через лужайку, чтобы обсудить с художником и фотографом, в каких позах снять дикаря, не замечающего своих преследователей, чтобы вышло и страшно, и правдоподобно. «Но где же рост в 8 футов?» — не выдержал я. «Пустяки, пустяки», — беззаботно отвечал Питер. «На фото выйдут все 8 футов. Нет ничего проще. Видишь ли, мы дикари». Некоторые снимки получились великолепны, от них прямо дух захватывало. Дикарь то злобно скалился, то хитро или испуганно выглядывал из-за листвы. Питер был превосходный актер. У меня, кажется, и сейчас еще где-то хранится полный набор этих снимков, вместе с номером газеты, вышедшим через неделю. Дикарю в нем была посвящена целая полоса. Конечно, снимки произвели должное впечатление, но, увы, опасения оправдались. Дикарь исчез. Воды канала смыли внушаемый им ужас, а вернее, он скрылся в тайниках памяти Питера. Газеты еще несколько раз о нем упомянули, потом из какого-то города на северо-востоке Пенсильвании сообщили по телеграфу, что найден, по-видимому, труп этого самого дикаря. А Питер появился то ли из глубины канала, то ли из берега, если и не с чистой совестью, то, во всяком случае, чистенький и аккуратный, как ни в чем не бывало. Он смеялся, приглаживал волосы, поправлял галстук. «Ну и сумасброд!» — восхищался я. «Ты неисправимый жулик!» «Ничего подобного, Драйзер! Брось ворчать!» — смеялся в ответ Питер. «Я всеобщий благодетель, а не жулик. Я творец! Я ведь сотворил необычайное существо, и оно живет в умах людей, и в твоем сознании, и в моем. Ты же и сам поверил в него. Вот только 1/4 часа назад он выглядывал из-за этих кустов. Он развлекал тысячи людей, радовал их, волновал. Стивенсон сотворил своего Джекила и Хайда. Почему бы мне не сотворить дикаря? Я и создал его. Вот его фотографии. Чего ж тебе еще?» Пришлось согласиться. Это была блестящая мистификация, и Питер разыграл ее мастерски, тут он был в своей стихии. После этого он как будто успокоился на время. Но теперь им все сильнее стала овладевать мечта о женитьбе, о семье, о детях. Потому что я рассказал о Питере, он может показаться человеком, презирающим все будничное, житейское. На самом деле Питер был совсем не таков. Несмотря на крайность некоторых своих взглядов, он сознательно, страстно тянулся к обыденным радостям жизни. Он хотел для себя жизни деятельной, светлой, но простой и здоровой. Он не искал утонченности. Недаром он так увлекался прикладными искусствами. Бакалейщик, парикмахер, трактирщик, портной, сапожник, если только они были мастерами своего дела, всегда вызывали в Питере интересы и теплое участие. Он уважал их занятия, их ремесло, умения, и особенно в тех, кто обладал этими качествами — трудолюбие, трезвость, честность. Он считал, что, как ни тяжела их жизнь, миллионы людей, прежде всего те, кто окружает его, добросовестно стараются делать свое дело как можно лучше. Он не выносил бездельников, людей тупых, скучных. Мошенник или вор был ему так же противен, как и праведный ханжа и педант. Он не любил ничего напыщенного и показного. Маленькие домики с палисадниками и крылечками, привычный уклад жизни, чистота и порядок — вот что, казалось, больше всего пленяло Питера. Он уверял, что этого довольно. На что человеку жить во дворце, если он не занимает высокого поста и не обязан устраивать у себя приемы? «Вот Драйзер», — говорил он, бывало еще в Филадельфии и Нью-Йорке, и даже еще раньше. «Именно так я буду когда-нибудь жить. У меня будет моя маленькая фрау, семеро ребят, куры, собака, кошка, канарейка. Все как в добропорядочном немецком доме. Свой садик, курятник, своя любимая трубка. А по воскресеньям, вот увидишь, буду шествовать во главе своего семейства в церковь. Башмаки у ребят должны быть начищены, у девчонок в косичках ленты, все как полагается». «Брось болтать», — говорил я. «Вот подожди, увидишь. Что может быть на свете лучше домашнего очага? Человек должен жить и умереть в лоне семьи, это единственно правильное. Ты не смотри, что я сейчас бешусь, отдаю дань молодости. Я просто готовлюсь к тому, чтобы стать настоящим добропорядочным семьянином. Только так и надо жить, это закон природы. Наши мальчишеские похождения — дело временное. Это нужно только пока ищешь, выбираешь себе подходящую жену. Это проходит с годами. Каждый человек, если ему не грош цена, должен найти женщину, с которой он мог бы прожить всю жизнь. На этом держится мир, тот мир, в котором нам приятно жить. И мы все в душе стремимся к этому. Это в духе нашей цивилизации. Каждый должен найти себе жену и остепениться. Когда я женюсь, не будет больше ночных похождений то с одной, то с другой. Я буду образцовым мужем и отцом, вот не сойти мне с этого места. Да-да, можешь не улыбаться. У меня будет свой дом, сад, добрые соседи. Ты будешь приходить к нам и нянчить наших детишек». «О, Боже, новое помешательство. Любопытно, долго ли ты будешь бредить этим раем в шалаше?» «Ладно, ладно, смейся сколько тебе угодно, потом сам увидишь». Время шло. Питер жил все в том же водовороте увлечений, но нет-нет, а возвращался к мысли о женитьбе. Однажды, правда, мне показалось, что со светловолосой девочкой из Филадельфии покончено. Он вспоминал о ней все реже и реже. Как-то в загородном клубе, играя в гольф, он познакомился с одной из развлекающихся там девиц. Я видел ее. Это была вполне современная молодая особа, не дурна собой, лицо несколько чувственное, изящное, мила в обращении, не очень образованная, но веселая и не глупая. Словом, не хуже других. Одно время Питер, казалось, сильно увлекся ею. Она немного музицировала, танцевала, хорошо играла в гольф и теннис. Питер ей как будто очень нравился, по крайней мере, она это показывала. А он, в конце концов, признался мне, что влюблен в нее. «Значит, с Филадельфией покончено?» — спросил я. «Мне очень стыдно», — отвечал он. «Но боюсь, что это так. У меня скверно на душе, я ведь еще не совсем потерял совесть». Больше мы об этом не говорили. У него была тогда новая причуда. Он коллекционировал кольца, и точно индусский раджа набрал целую шкатулку и предложил своей пассии выбрать те, которые ей понравятся. Вдруг он заявил мне, что все это кончилось, и он женится на девушке из Филадельфии. Бриллиантовый перстень, который он подарил своей недавней возлюбленной в знак помолвки, он, сняв с ее руки, выбросил в водосточную канаву. Сначала он не хотел говорить мне, что же произошло, но мы были слишком дружны, чтобы он мог долго молчать. О своей мечте обзавестись женой и детьми и стать добропорядочным семьянином Питер говорил не только мне. Он посвятил в это и свою новую возлюбленную, и она, видимо, отнеслась к его планам сочувственно. Но вот однажды, когда он уже подарил ей кольцо, кто-то из его партнеров по гольфу раскрыл ему глаза. Девица его обманывает. Она была близка с другими мужчинами, и, по крайней мере, одна из этих связей еще продолжается. Позднее эта особа уверяла, что не на шутку была влюблена в Питера и хотела начать с ним новую жизнь. но она не окончательно порвала с прошлым, а если и порвала, никто в это не верил. Нашлись люди, которые с фактами в руках обвиняли ее. Извлекли на свет какую-то компрометирующую ее записку и показали Питеру. «Так мне и надо, Драйзер», — каялся Питер, рассказывая мне об этом. «Следовало знать, что это не та женщина, которая мне нужна. Она меня хорошо проучила, по делам мне. Как я раньше не видел, что она такая. Аж очень она легкого нрава. Какая это жена? Семьи с ней не создашь. Просто ей не хотелось терять меня, я ей нравился. И притом она совсем не в моем вкусе, я предпочитаю женщин попроще». «А я думал, ты любил ее». «Любил или вообразил, что люблю. Но у меня все же были сомнения. Многое в ней мне не нравилось. Ты думаешь, насчет семьи это одни слова? Ошибаешься. Тебе это кажется скучным и пресным, а мне ничего другого не надо. Я хочу жениться и жить именно по-семейному, нормальной, обыденной жизнью, и я этого добьюсь». «Но как же ты так быстро с ней порвал?» — полюбопытствовал я. «Как только я узнал о ней правду, пришел и все ей выложил. Представь, она и не думала ничего отрицать. Сказала, что да, это так, но все равно она любит меня и готова ради меня бросить старое и жить по-другому, как я хочу». «Что же, это, наверное, искренне», — сказал я. «Может, она правда любит тебя? Ты и сам, знаешь ли, не святой. И если бы ты помог ей, она, возможно, сдержала бы слово». «Может быть, но я в это мало верю», — возразил он, качая головой. «Думаю, не так уж она меня любит. Я ей нравлюсь, и все. Вряд ли она переменилась бы после всего, что уже испытала. Она, может быть, и хотела бы, да поздно. Я это чувствую и не хочу рисковать. Она мне нравится, я просто без ума от нее. Но все кончено. Я женюсь на моей немочке, если только она согласится, и навсегда разделаюсь с холостяцкой жизнью. И тебе придется мириться с этим и бывать у меня». Через 3 месяца Питер сделал предложение, получил согласие, привез в Ньюарк свою немочку, потом он стал называть ее Зулейкой, и поселился с ней сначала в прелестной квартирке в самой респектабельной части города, а потом они переехали в небольшой домик с зеленой лужайкой впереди и двориком позади, на одной из самых тихих и скромных улиц. Душа радовалась, когда я смотрел на то, с каким удовольствием он входит в новую роль примерного мужа, а ровно через 9 месяцев после свадьбы в роль счастливого отца. В доме у них было скромно, но уютно. Здесь я лишь кратко могу остановиться на семейной жизни Питера. Я уже писал о том, с каким упоением Питер всегда говорил о семье. Это была его давнишняя заветная мечта. Он был верен себе до конца жизни и в точности осуществил свои планы. Я не знаю лучшего, чем Питер, мужа, отца, гражданина. Он выбирал эту роль сознательно, по расчету, но вкладывал в нее столько души, столько неподдельного пыла, что я поражался. Я-то ведь знал, что все это заранее обдумано и рассчитано. Трудно было поверить, что ему это удастся, и однако Питер создал поистине счастливую семью. Я не видел другого дома, где дышалось бы так легко и радостно. «Вот она, моя фрау Зулейка», — говорил он в день свадьбы. «Ну разве она не прелесть? Видал ты когда-нибудь такие чудесные волосы? А какие румяные щечки! Ты только посмотри! А носик! Ах ты, моя женушка! Вот здесь», — он указал на жилетный карман, — «золотая цепь, которой я теперь навек прикован к домашнему очагу. А у нее на руке кольцо, символ моего будущего рабства». Затем, как бы обращаясь только ко мне, но нарочито громко, он сказал: «Через 1/2 года начну ее колотить. Поди сюда, Зулейка. Придется нам пройти через это. Ты должна поклясться, что будешь моей рабыней». Итак, они поженились. Питер оказался необычайно деятельным, заботливым и притом шумным хозяином дома. Возвратившись из редакции, он тотчас начинал хлопотать, суетиться, что-то прилаживать, приводил в порядок свои коллекции, помогал Зулейке мыть посуду или учил ее готовить какое-нибудь неизвестное ей кушанье. Он бегал по лавкам, ходил через весь город на рынок. Еще задолго до рождения первого ребенка он говорил мне, ничуть не стесняясь: «Знаешь, Драйзер, через несколько месяцев у нас с Зулейкой появится наш первый детеныш. Хочется мальчишку, но ведь заранее не угадаешь. Мы уже возносим к Богу наши молитвы, делаем пожертвования на церковь. Я каждый вечер заставляю Зулейку молиться. И знаешь, когда он родится, никакого баловства, никому не разрешу его баюкать и укачивать. Уж я-то буду разумно воспитывать своего ребенка. Я уже разработал режим. Никаких каши детской муки. Будем поить мамашу добрым старым кульмбахским пивом, а потом и младенца, если ему это придется по вкусу. В моем доме будет царить добрый старый закон и порядок. Все будет крепко и солидно. Тух-тих-вих-тих, как говорят немцы. У тебя вульгарные плебейские вкусы», — смеялся я, поддразнивая его. «Больно просто ты смотришь на вещи». Вскоре родился ребенок, к величайшей радости Питера, мальчик. Я никогда не видал человека, который бы с таким увлечением нянчил ребенка, вкладывал столько души и страсти во все мелочи, от которых могло зависеть здоровье и благополучие малыша. Первые недели он все твердил, что не надо ребенка баловать и портить, но скоро взгляды его резко изменились. Он стал нежнейшим до смешного заботливым папашей. Он готов был с утра до ночи держать малыша на руках, лишь бы позволила жена. У них была няня, но куда бы Питер ни ходил, один или с женой, он брал ребенка на плечо и тащил с собой. Больше всего он любил сидеть с сыном в качалке и петь ему песенки. А то вдруг валится с ним в мою нью-йоркскую квартиру, причем малыш так закутан, что кажется клубком шерсти. Ночью, чуть только ребенок пошевелится или захнычет во сне, Питер уже вскакивает и бежит к кроватке. А с каким восторгом он покупал фарточки, чепчики, люльку, игрушки. Младенцу еще и 3 недель не было, а Питер уже накупил ему разноцветных резиновых мечей и солдатиков. «Где же твой суровый режим и спартанское воспитание? Кто говорил, что не даст укачивать ребенка по ночам? Все это хорошо, пока нет своего ребенка. Теперь, когда у меня есть сын, я смотрю на это по-другому. Послушайся моего совета, Драйзер. Женись, не избегай общего порядка. Обзаведись младенцем, а то и 2 и 3. Человек не может быть без семьи, это сильнее нас. Так уж устроено природой. Да, иметь семью, детей — большое, великое дело». Говоря это, он покачивал в качалке и прижимал к груди сына. Умилительное зрелище. А его жена, она так и сияла от счастья. В доме было столько света, цветов, столько смеха и радости. И здесь у Питера тоже всегда толпился народ. Приезжали старые и новые друзья, заходили соседи. Прожив здесь каких-нибудь 2 года, он уже был на дружеской ноге с мастером из парикмахерской, что за углом, и с бакалейщиком, и с портным, и с хозяином ближайшего бара, и со всеми, кто жил по соседству. Молочник, угольщик, аптекарь, хозяин табачной лавочки на углу. Все знали дорогу к дому Питера. На 2 клумбах в его крохотном палисаднике все лето цвели цветы. На грядках под окном росли салат, лук, горох, фасоль. Питер бывал счастлив, когда мог побыть дома, поиграть с сынишкой, покатать его в коляске, поработать в огороде или, растянувшись на полу, что-нибудь мастерить. Он гравировал, вырезал по дереву, трудился над какой-нибудь шкатулкой, а карапуз в дешевом бумажном платьице ползал тут же. Питер никогда не сидел без дела, но все время уголком глаза следил за малышом и нет-нет догрозил ему, шутя: «Ну-ка, брат, не очень-то усердствуй. Не тронь мои игрушки». По воскресеньям Питер любил посидеть на крыльце, конечно, не один, а с сыном на руках. Читал газету, покуривал, наслаждался желанным семейным счастьем. После обеда, подхватив сынишку, он отправлялся куда-нибудь. К друзьям, в парк, даже ко мне в Нью-Йорк. За завтраком, за обедом, за ужином наследник неизменно восседал рядом с ним на высоком стуле. «На вот резиновую ложку. Стучи ею. И не больно, и не разобьешь ничего. Хочешь корочку хлеба в соусе, а? Или боишься сломать себе зубы? Зулика, твой сын считает, что ему полезно выпить ложку-другую пива. Что ты на это скажешь?» Бывало, в субботний вечер Питеру хотелось пойти поиграть в шары, но и тут он не желал расставаться с сыном. На малыша надевали плотный свитер, шапочку, отец сажал его на плечо и тащил в бар, а затем, выпив пиво, шел играть. Малыша он привязывал где-нибудь в стороне к креслу, а сам катал шары со мною или еще с кем-нибудь. В 11:00, наигравшись, он собирался уходить, а к этому времени малыш, которому наскучило играть собственными ногами или сосать большой палец, давно уже спал крепким сном, свесившись через шарф Питера, привязывающий его к креслу. «Смотри, Питер», — заметил я однажды, показывая на уснувшего ребенка, — «может, отнесем его домой?» «Вот еще. Пускай спит. Чем ему здесь плохо? И мне приятно на него смотреть». А в комнате полно народу, курят, пьют пиво, громко смеются. Друзья Питера привыкли к ребенку и были очарованы им так же, как отец. Этот человек всегда делал, что хотел, и никогда не сомневался в своей правоте. Очень уж просто и естественно он верил в то, что делает, и другим внушал эту веру. И чем больше его узнавали, тем искреннее уважали, больше того, горячо любили, особенно простые люди, среди которых ему так нравилось жить. Именно в это время соседи задумали выбрать его то ли в муниципалитет, то ли в законодательное собрание штата. Они верили, что он далеко пойдет на политическом поприще. Но Питер и слышать об этом не хотел. В ту пору или немного позже, когда у него родился второй ребенок, девочка, он как раз с увлечением писал свою поэму в прозе «Волк». Это оказалось блестящее произведение, чему я нисколько не удивился, ведь автором был Питер. Если бы он вдруг спроектировал великолепное здание, создал прекрасную картину, занялся политикой и стал губернатором или сенатором, я счел бы, что это в порядке вещей, ему все было по плечу. И силы всяческих талантов у него хоть отбавляй. С разрешения Питера я предложил его поэму издательству, с которым был связан. И вот что мне сказал один из наших старейших издателей и знатоков книг. «Вы никогда ничего не заработаете на этой книге. Она слишком хороша, слишком поэтична. Но выгодно это или нет, я за то, чтобы ее издать. Лучше потерпеть убыток на такой книге, чем наживаться на той дряни, какую мы выпускаем». Золотые слова. Я согласился с ним тогда, соглашаюсь и теперь. Конец Питера был столь же необычен и полон драматизма, как и вся его жизнь. В семье у него все шло так, как он задумал. Он был предан дому и детям, у него была любящая жена, множество друзей, он всем на свете интересовался. Как это в нем все уживается, снова и снова изумлялся я, хорошо помня его прошлое. Однажды он приехал в Нью-Йорк, побывал в китайской импортной фирме, через которую все еще доставал иногда какие-то безделушки для своих коллекций. Питер зашел ко мне в редакцию, в Батрик Билдинг, узнать, приеду ли я к нему, как обычно, на воскресенье. Он раздобыл кое-что занятное, хочет сделать мне сюрприз. Надо, чтобы я приехал и поглядел. У лифта он весело помахал мне рукой. «Ну, будь здоров, в субботу увидимся». Но в пятницу, когда я, сидя за письменным столом, разговаривал с приятелем, мне подали телеграмму. Она была от жены Питера. Я прочитал. «Питер умер сегодня, в 2 часа от воспаления легких. Приезжайте». Я не верил своим глазам. Разве он был болен? Что теперь будет с его маленькой златокудрой Зуликой, с малышами? А как же все его замыслы, планы? Я все бросил и помчался на вокзал. По дороге я размышлял над загадками, о которых так любил рассуждать Питер. Смерть, распад, неизвестность, жестокое равнодушие природы. Что же станет с его женой, с детьми? Приехав, я увидел, что от безмятежного семейного счастья в доме не осталось и следа. Все угасло, как свеча от порыва ветра. Питер лежал неподвижный и холодный. Рядом в детской его ребятишки лепетали, как всегда, не понимая, что случилось. Жена словно застыла и онемела от горя. Это случилось так внезапно, точно гром среди ясного неба. Она не могла опомниться, сначала не могла даже рассказать, как все произошло. Тут же были врач, приятель Питера, сосед-парикмахер, 2-3 сослуживца Питера по редакции, владелец бара, где мы играли в шары, владелец антикварной коллекции в 40 тысяч долларов. Все, как и я, были ошеломлены случившимся. Как самый близкий друг Питера, я взял на себя все хлопоты. Телеграфировал родным, пошел к гробовщику, узнавшему Питера, договориться о похоронах. Хоронить предстояло в Ньюарке, а может быть и в Филадельфии, как захочет вдова. Кроме Питера, ее с Ньюарком ничто не связывало. Страшно было это отчаяние в доме. Ощущение непоправимого несчастья, катастрофы. Казалось, какие-то неведомые, злые, коварные силы совершили подлое убийство. Еще в понедельник, когда Питер заходил ко мне, он был совершенно здоров. Во вторник утром он слегка простудился, но, несмотря на протесты жены, выбежал куда-то без пальто. К вечеру у него поднялась температура, он принял хину, аспирин и выпил горячего виски. В среду утром он почувствовал себя хуже. Послали за доктором, но ни о чем серьезном никто еще и не думал. В ночь на четверг ему стало еще хуже. Днем началось удушье и пришлось послать за кислородом. В ночь на пятницу больной уже очень ослабел, но надеялись, что вот-вот минует кризис и ему полегчает. Новый приступ начался внезапно, никто и не думал о роковом исходе, поэтому даже мне ничего не сообщали. Утром больному не стало ни лучше, ни хуже. Если бы к ночи положение не ухудшилось, он мог бы выздороветь. Днем началось резкое ухудшение. Жена и сиделка давали ему кислород, послали за доктором. В половине второго Питеру стало совсем плохо. Лицо посинело, губы сделались серые, рассказывала мне его жена. Мы дали ему кислород, и я спросила: «Питер, ты можешь говорить?» Мне было так страшно. А он только еле-еле покачал головой. «Питер, — говорю я, — ты не должен сдаваться. Борись, подумай обо мне, о детях!» Я была прямо вне себя от страха. Он так пристально посмотрел на меня. Потом весь напрягся, заскрипел зубами. Видно было, что собирал все силы. И вдруг откинулся и затих. И все кончилось. Я невольно подумал, какая же нужна воля и энергия, чтобы в последнюю минуту, когда уже и язык не повинуется, еще бороться со смертью, стиснув зубы. Что же такое человеческая душа, человеческий разум, если они способны так бороться до последнего мгновения? Мне казалось, какая-то злобная, свирепая сила убила Питера, убила преднамеренно и безнаказанно. И вот остались его антикварные коллекции, ковер, гравюры, фарфоровые тарелки, множество замыслов, книга, которая должна была скоро выйти. Я смотрел на все и дивился. Смотрел на жену и детей Питера и не мог вымолвить ни слова. И как всегда перед лицом подобного несчастья, меня одолевали мысли о грубом, своенравном случае, разрушающем наши мечты. О природе, равнодушной ко всему человеческому. Ей нет до нас дела. Если хочешь преуспеть, рассчитывай только на свои силы. Ночь я провел в комнате рядом с той, где лежал умерший. там бледным светом горела свеча, и мне все казалось, что мимо меня взад и вперед к спальне жены и обратно ходит Питер, охваченный скорбным раздумьем. Мне чудилось, что тень эта безмерно страдает. Один раз он, казалось, подошел и коснулся рукой моего лица. Вот он входит в комнату к жене и детям, но его никто уже не видит, не слышит, не понимает. Я поднялся и долго смотрел на останки друга, потом снова лег. Затем начались дни, полные хлопот. Приехали с запада мать и сестра Питера, мать и брат его жены. Мне пришлось заняться всеми его делами, страховым полисом, который он оставил, художественными коллекциями, хлопотать о том, чтобы его похоронили на освященной земле Филадельфийского кладбища, а для этого необходимо было согласие и помощь тамошнего католического священника. Без этого согласия тело не могло быть предано земле. Мать Питера желала похоронить его как католика, но он никогда не был верным сыном церкви, и возникли осложнения. Приходский викарий отказал мне, отказал и священник. Тогда я пригрозил святому отцу, что буду жаловаться епархиальному епископу. Я взывал к здравому смыслу, говорил об уважении к чувствам католической семьи, если уж нельзя отнестись по-христиански к убитой горем матери и вдове. И священник в конце концов согласился. И ни на минуту меня не оставляло ощущение, что кто-то совершил чудовищное преступление, подлое убийство. Я не мог отделаться от этого чувства, и оно вызывало у меня не скорбь, а гнев. Лет через семь я однажды навестил семью Питера в Филадельфии. Вдова его жила со своими родителями в одном из переулков фабричного района, где прошло ее детство. Она теперь служила секретарем и стенографисткой у какого-то архитектора. Она мало изменилась, разве что слегка пополнела, но в ней уже не было прежней безмятежности, лицо стало покорным и озабоченным. Сынишка Питера, его любимец, уже не помнил отца. Девочка, конечно, и не могла его помнить. В доме сохранилось несколько его гравюр, 2-3 китайских блюда, которые он сам обжигал, ткацкий станок с неоконченным ковром. Я остался обедать. На меня нахлынули воспоминания, но тягостно было на душе, и я скоро ушел. Вдова Питера проводила меня до дверей и долго смотрела мне вслед, как будто со мной уходило и то последнее, что осталось от ее прежней жизни. Конец. Аудиокнига издана студия «Звучание глагол» в 2017 году.